82. Трудно уничтожить злое действие. Сколько надстроек и башен нужно возводить, чтобы заглушить вой злого узника, который пытается вновь показаться из каждой незатворенной двери? Спросите людей, как неотступно следуют не только злые, но даже неудачные помыслы и дела. Путь жизни обставлен знаками свершений, явленных как нестираемые пятна, потому так мудро стремиться в будущее. В этом полете не успеете запятнать белые крылья.